Цицерон Марк Тулий, 106-43 до нашей эры, римский оратор, политический деятель и писатель. После смерти Цезаря, выступая за республику в качестве вождя сенатской партии, Цицерон энергично нападал на Антония, и тот добился внесения имени Цицерона в проскрипционные списки. А лица, попавшие в эти списки, объявлялись вне закона, и всякий, кто убивал или выдавал этих людей, получал награду, имущество их конфисковывалось, а рабы получали свободу. Цицерон узнал о том, что объявлен вне закона, когда находился вместе с братом Квинтом в своем поместье близ Тускула. Они решили, пишет Плутарх, перейти в Астуру, приморское поместье Цицерона, а оттуда отплыть в Македонию к Бруту, ибо уже ходили слухи, что он располагает большими силами. Отправились они, удрученные горем, в носилках, останавливаясь в пути и располагая носилки рядом. Они горько сетовали друг перед другом. Особенно беспокоился Квинт, думая об их беспомощности, ибо, говорил Квинт, он ничего не взял с собой, да и у Цицерона запас был скуден. И так лучше будет, если Цицерон опередит его в бегстве, а он догонит его, захватив из дому необходимое. Так они и порешили, а затем обнялись на прощание и в слезах расстались. И вот несколько дней спустя Квинт, выданный рабами людям, искавшим его, был умерщвлен вместе с сыном. А Цицерон, принесенный в Астуру и найдя там судно, тотчас сел на него и плыл, пользуясь попутным ветром, до Цирцея. Кормчие хотели немедля отплыть оттуда, но Цицерон, потому ли, что боялся моря или не совсем еще потерял веру в Цезаря, сошел с судна и прошел пешком 100 стадий, как бы направляясь в Рим. А затем смятение снова изменило намерение и спустился к морю в Астру. Здесь провел он ночь в ужасных мыслях о безвыходном своем положении, так что ему приходило даже в голову тайно пробраться к Цезарю в дом и, покончив с собою у его очага, навлечь на него духа мести, и от этого шага отвлек его страх мучений. И опять, хватаясь за другие придумываемые им бесконечные беспорядочные планы, он предоставил своим рабам вести его морем в Каету, где у него было имение, приятное убежище в летнюю пору, когда так ласкающе веют пассатные ветры. В этом месте находится небольшой храм Аполлона, возвышающийся над морем. В то время как судно Цицерона подходило на весла к берегу, навстречу ему налетела каркая поднявшаяся с храма стая воронов. Рассевшись по обеим сторонам реки, одни из них продолжали каркать, другие клевали крепления снастей, и это показалось всем дурным предзнаменованием. Итак, Цицерон сошел на берег и, войдя в свою виллу, прилег отдохнуть. Множество воронов сели на окно, издавая громкие крики, а один из них, слетев на постель, стал понемногу стаскивать с лица Цицерона плащ, которым он укрылся. А рабы, видя это, с укором спрашивали себя, неужели будут они ждать, пока не станут свидетелями убийства своего господина и не защитят его. Тогда как животные оказывают ему помощь и заботятся о нем в незаслуженном им несчастье. Действуя то просьбами, то понуждением, они понесли его в носилках к морю. В это же время появились убийцы Центурион Гераний и военный трибунал Попилий, военный трибун Попилий, которого Цицерон некогда защищал в процессе по обвинению его в отцеубийстве. Были при них и слуги. Найдя двери запертыми, они взломали их. Цицерона на месте не оказалось, да и люди, находившиеся в доме, утверждали, что не видели его. Тогда, говорят, некий юноша, вольно отпущенный Квинта, брата Цицерона по имени Филолог, воспитанная Цицероном в занятиях литературой и науками, указал трибуну на людей с носилками по густо обсаженным тернистым дорожкам, направляющихся к морю. Трибун взял с собой несколько человек, побежал вокруг сада к выходу. Цицерон же, увидев бегущего по дорожкам Герания, приказал рабам поставить носилки тут же, а сам, взявшись по своей привычке левой рукой за подбородок, упорно смотрел на убийц. Его запущенный вид, отросшие волосы и изможденное от забот лицо внушали сожаление, так что почти все присутствовавшие закрыли свои лица, в то время как его убивал Герений. Он выставил шею из носилок и был зарезан. Умер он на 64-м году от рождения. Затем Герений, следуя приказу Антония, отрубил Цицерону голову и руки, которыми он написал Филиппики. Цицерон сам назвал свои речи против Антония Филиппиками. Тот самый Брут, который принимал участие в убийстве Цезаря.